Глава 13. «Олаф, кажись, у мальца, о котором говорил глава, получилось!» Мужчина, выглядевший примерно лет на 40, смотрел в сторону, где совсем недавно вздымался столб жуткой энергии. «Да ты сам еще не оперился, малыш!» «Чертов старик! То, что ты старейшина, не дает тебе права так обращаться ко мне, капитану гвардии рода!» В ответ на это человек, которому окружающие дали бы примерно лет 70, лишь посмеялся. Впрочем, подобные перепалки между ними были всегда. Все же ученик в свое время сильно впечатлил его, так что даже после прекращения обучения они сохранили очень хорошие отношения. Это позволяло Олафу разговаривать с бывшим учеником, не особо задумываясь над словами. Мысли же его в этот момент сосредоточились на будущем главе их рода, а если точнее, на регенте. Старик никак не мог представить, чтобы Аня, дочь текущего главы рода, после вступления в брак, имела возможность самостоятельно принимать решения. А то, что ее будущий муж в одиночку справился там, где полегло больше половины магов рода, лишь убедило его в правильности мыслей. Не то чтобы он был сильно против, но все же, как старейшина, он не желал передавать управление в руки чужака. Когда еще стол пламени, постепенно ее концентрация в округе уменьшилась. Стало проще отбиваться от монстров, которые периодически проверяли их барьер на прочность. Но в какой-то момент они, видимо, расслабились, так как малыш даже не успел поднять свой боевой посох, а старик лишь посмотрел в нужную сторону. Благо, что это оказалась не очередная тварь, а человек, хоть и странный человек. Неизвестный перепрыгнул 4-метровый барьер, предназначенный для сдерживания эманации хаоса, и устремился дальше, вглубь подконтрольной роду Гофман территории. При этом Олаф с удивлением отметил, что это был какой-то мальчишка. Из одежды на нем остались лишь брюки и пара украшений, да и те выглядели так, что в любой момент могли развалиться. Во всяком случае, рассмотреть больше подробностей не удалось. Двигался неизвестный парень чересчур быстро. Когда он после очередного прыжка оказался на каменном заборе и оттолкнулся от него, то его скорость возросла до неприличных показателей. А вот забор такого издевательства не пережил, начав разваливаться. «И что это было?» Посмотрев в сторону, откуда прибыл неизвестный парень, Олаф усмехнулся и снисходительно произнес. «Эх, малыш, тебе еще учиться и учиться!» Мужчина искренне возмутился подобному ответу и спросил. «Старик, хочешь сказать, что ты все понял?» Для наглядности, повернувшись всем телом в направлении, где совсем недавно бушевало много иномирной энергии, Олаф ответил. «А чего не понять? Похоже, муж Ани достался что надо!» Удивление. Вот что отобразилось на лице более молодого человека. «Так и он...» Но они были высокопоставленными лицами рода, и даже если старик хотел верить и верил в свои выводы, тем не менее доложить в штаб они были обязаны. Поэтому, убрав из речи какие-либо эмоции, Олаф обратился к капитану гвардии рода. «Доложить в штаб. Неизвестный преодолел защитный периметр. Движется в вашем направлении на очень высокой скорости. Предположительная личность неизвестного – Марк Берельский». Бывший ученик быстро поклонился старейшине и, ускорившись, отправился к подчиненному, отвечающему за связь. К сожалению, стоять на передовой они не могли. Помехи мешали сигналу. А кроме этого, банально, не было смысла подвергать неподготовленных людей опасности. После того, как я пересек линию сдерживания, организованную силами рода Гофман, мне потребовалось пару рывков, дабы убедиться, что окружающее пространство в довольно малом количестве заражено хаосом. Следом я обратился к пространственному артефакту, который совсем недавно привязал к своей крови. Обычно требуется иметь телесный или хотя бы энергетический контакт с какой-либо магической структурой, дабы ею пользоваться. Но то, что принадлежало Гофман, было частично лишено подобных недостатков. Их древний артефакт не просто позволял открывать порталы, но также создавал карту и давал возможность в пределах 3 километров обращаться к нему напрямую через микроскопические пространственные колебания, постоянно поддерживаемые в этой области. Открыв портал, я сразу переместился в главный зал оборонительного штаба, туда, где совсем недавно разговаривал с Антоном Гофман, находящимся в очень плачевном состоянии. К сожалению, мои эмоции временно взяли надо мной верх, поэтому я не учел силу инерции, когда вошел в портал. Благо, что артефактный браслет, формирующий подобие воздушного доспеха, пусть и пострадал, но пока вполне сносно функционировал. Иначе столкновение со стеной отразилось бы на моем здоровье более печальным образом. Сделав шаг от стены, Параллельно выдергивая руку из разбитого мною шкафа, я слегка успокоился. Во всяком случае, осознал, что излишняя спешка может меня лишь задержать. В этот момент я встретился взглядом с удивленным лицом, принадлежавшим отцу Ани. И, кажется, его состояние стало еще хуже. По-другому объяснить его взрыв истерического смеха я не мог. Мне казалось, что после моего ухода он сможет взять себя в руки, и этот зал снова наполнится его советниками и подчиненными. Ну или хотя бы он обратится к лекарю, а не будет сидеть тут и ничего не делать. Поэтому я чуть резче, чем требовалось, спросил: «Где Аня?» Мне оставалось лишь задать этот вопрос. Расспрашивать же его о чем-либо еще было бессмысленно. Я не получил ответа ни через секунду, ни через пять. Все это время Антон продолжал смеяться. Не выдержав, я приблизился к нему, по-прежнему сидящему в кресле, и отвесил звонкую оплюху, после чего прорычал ему прямо в лицо. «Чертов псих, где твоя дочь?» Подобное отношение его явно взбодрило, но я добился лишь выброса неструктурированной магической энергии в мою сторону, а не нужной информации. «Мальчишка, что ты себе позволяешь?» Казалось, Антон даже не использовал плетений, да и вряд ли в своем состоянии был на это способен. Но этого хватило, чтобы все магические каналы в моем теле вскипели. Они еле-еле проталкивали через себя ману, пытающуюся попасть к источающемуся защитному заклинанию. Пораженный своей слабостью, я позволил оттеснить себя к стене, а когда наконец-то скинул с себя оцепенение, то ударил ладонью по бетонной конструкции, параллельно развеивая жалкие попытки Антона надавить на меня магией. Обычного удара по стене оказалось достаточно, чтобы на ней отпечаталась моя рука. Игнорируя попытки Антона закидывать меня слабыми, неструктурированными сгустками маны, я взглянул сначала на себя, потом на него, а после открыл портал и спокойным шагом вошел в него. Как и во время последнего визита, я лишь разочаровался в отце Ани, и поэтому отправился к Людвигу, что следовало сделать сразу же. Правда, на этот раз я в себе разочаровался, ведь знал же, что так и будет. Антон просто не мог за такое короткое время отойти от повреждений как физических, так и психических. В госпитале, где я планировал встретиться с железноликим старейшиной, того не оказалось. И даже после активации сканирующего заклинания я его не нашел. Определить же точное местоположение Ани по связывающей нас нити я также не смог. Слишком сильная пульсация боли мешала нормально сосредоточиться. Но если бы только это, я точно бы справился. Однако, кроме боли, я ощутил также отголоски пульсации огромного количества жизненной силы. Все вместе они искажали информацию, не позволяя мне найти девушку. Все, что я знал, что она где-то рядом. Впрочем, на Антоне или Людвиге мир клином не сошелся. Поэтому я, недолго думая, поймал первого встречного мага из рода Гофман. Хотя, как сказать первого встречного? Судя по его виду и висящему около рук сканирующему заклинанию, он, скорее всего, местный целитель и пытался оказать мне помощь. Сначала, отбросив его руку, я схватил его за локоть и, наполнив голос сталью, задал вопрос. «Где Аня Гофман?» Мужчина растерялся, но после того, как я сильнее сжал его локоть, а его лицо исказило гримаса боли, он решил не затягивать с ответом. «Этаж ниже помещения 244». Я слегка уменьшил давление, а парень продолжил. «Там уже господин Людвиг, не о чем переживать». «Благодарю». Произнеся это на автомате, я открыл за спиной портал. Благо, схему внутренних помещений видел в чаше карте, а значит, знал, куда телепортироваться. Прямо внутрь озвученной комнаты я не стал перемещаться, чтобы ненароком не помешать тому же Людвигу. Но в коридоре не задержался. Хорошо, что этот этаж считался изолированным, и тем, кто уже смог сюда попасть, не чинилось излишних преград. Поэтому мне оставалось лишь открыть массивную дверь, не защищенную никакой магией. Внутри я обнаружил Людвига, стоящего рядом с кроватью, на которой лежала Аня. Возникло чувство дежавю. Не так давно я видел подобную сцену. Только в тот раз рядом с девушкой стоял целитель по имени Диего. Кроме этого, отличий на самом деле хватало. Аня не просто лежала, а вся дрожала. И, судя по изливающимся из ее глаз потокам маны, это явно не несло ничего хорошего. «Людвиг, что происходит?» Я не повышал голос, дабы не сбить концентрацию старейшины рода Гофман, но все же лишь глухой не уловил бы в моих словах безапелляционного требования ответа. Не отрываясь от сложных магических манипуляций, Людвиг начал рассказывать напряженным, но при этом безэмоциональным голосом. Как уже говорил, недавно я погрузил Аню в сон. Помещение оборудовано парой сканирующих заклинаний. Примерно 15 минут назад что-то произошло, после чего запустился процесс перехода на следующий круг. Это инициация. 15 минут. Примерно тогда я выбрался из подземелья, а расстояние между мной и Аней резко уменьшилось. Неужели из-за того, что я не восстановил ментальные барьеры, ей передалось такое количество боли, что вызвало подобную реакцию? Все это я обдумывал параллельно действиям. К этому времени я встал рядом с Людвигом и прикоснулся к руке Ани. В этот же момент мое тело прострелило боль. Но пришедшая не от девушки, а вполне родная от банального воздействия большого количества энергии, которая заполнила девушку и явно стремилась покинуть ее тело. Всмотревшись в плетение, использованное стариком, я примерно понял его задумку. Он хотел предотвратить инициацию, частично впитав излишки маны в себя, частично выплеснув их вовне. Однако он не знал, точнее не обладал всей информацией, что из-за применения мной на Ане техники слияния жизни, ее астральное тело к этому времени могло накапливать большее количество энергии. И даже если он справится, это лишь отсрочит запущенную инициацию на пару дней, не больше. «В сторону, я сам займусь». Людвиг меня не слушал, продолжая плетать девушку многочисленными цепочками магических рун, нанизанных на энергетические линии. «Старик, ты меня слышишь?» К сожалению, я не мог просто взять и отбросить его в сторону, хотя в текущем моем состоянии не факт, что у меня получилось бы осуществить нечто подобное с магом его круга. «Маркус, я, конечно, занят, но ты видел себя со стороны? Я чувствую множественные повреждения физического тела и магических каналов. А что еще важнее, твое астральное тело ослаблено. Зная, кто ты такой, то не ошибусь, если и оно повреждено. Подожди, пока я закончу, после поговорим о твоих успехах». Меня не успокоили его слова, а упрямство лишь разозлило. «Старик, не зли меня. Ты лишь повредишь Ане, и я же помогу ей пройти инициацию». Людвиг поморщился. Это было видно по складкам у глаз, которые не скрывала маска. Но, видимо, вовремя вспомнил, с кем говорит, и тот факт, что я вернулся живым. Он приостановил формирование своего плетения, тем не менее сразу его не развеял, а все же решился задать вопрос. «Что с источником хаоса? Его больше нет». Вздохнув, старик устало произнес: «Ясно, тогда приступай». Как только Людвиг отстранился от Ани, то и мгновенно стало хуже. Все же старейшина даже до формирования итогового плетения явно каким-то способом частично стабилизировал потоки энергии в ее теле. Впрочем, я не допущу непоправимого, а сделаю Аню лишь сильнее. Проникнуть в ее астральное тело не составило никакого труда. Стоило лишь обратиться к связывающей нас нити. Конечно, без физического контакта такой трюк я проделать не в состоянии, но именно поэтому я и спешил сюда. Аня практикует лечебные техники, и судя по потокам энергии, окрашенным в зеленые тона, и стойким эманациям жизни, именно с этим типом энергии она укрепляла связь во время прошлых инициаций. Я бы мог на миг прерваться и запросить нужный тип энергии у Людвига. Все же, даже невзирая на ее большое количество внутри тела девушки, для успешной инициации потребуется еще больше. Однако делать этого не стал. Не прерываясь, я мысленным усилием извлек из перстня корень небесного Лоранда. Этот, когда-то дорогой и ценный ресурс, к сожалению, слишком долгое время хранился в истинной казне рода и уже потерял большую часть своей силы. Тем не менее, для перехода со второго на третий круг оставшейся в нем энергии жизни будет в самый раз. Чаще всего вмешательство постороннего во время инициации приводит либо к ее обесцениванию, либо к смерти мага. Но наш случай уникальный, по крайней мере для этого мира, ведь нас связывают последствия техники слияния жизни. Если бы я так сильно не пострадал во время битвы с Фениксом, рожденным из источника хаоса, то чтобы помочь Ане, мне не пришлось бы напрягаться. Все должно было пройти практически мгновенно и без каких-либо болевых ощущений у нас обоих. Но что имеем, то имеем. Мне потребовалось несколько минут, дабы оценить состояние девушки. И когда это произошло, я перестал опасаться за ее жизнь. Теперь моей основной задачей было помочь ей завершить инициацию как можно более безболезненно. Риска же для жизни не было, так как магические каналы в ее теле не успели пострадать, а концентрация маны в плоти не превысила предельного порога. Скорее всего, такая стойкость являлась следствием того, что укрепленные ранее меридианы уже начали работу по изменению астрального и физического тел. Весь процесс занял около 3 часов. За это время я вытянул энергию жизни из корня небесного Ларонда и перенаправил ее напрямую в астральное тело Ани, после чего помог замедлить бег энергии по магическим каналам. Спрессовывание энергии и возвышение плоти на новый уровень – это уже личная заслуга разума девушки, который к этому времени смог пробудиться и успешно завершить весь процесс. Конечно, не обошлось без боли. Моей боли. Все же я был слишком сильно ранен. Но из-за того, что я возвел ментальный барьер, Ани это не помешало. К тому же, примерно на середине процесса я почувствовал, что Людвиг занялся латанием моего физического тела. Но астрально он не замахивался, так как мог мне помешать. Но вот убрать ожоги и немного укрепить места рядом с магическими каналами было ему по плечу. Когда я понял, что инициация увенчалась успехом, то отпустил руку девушки и позволил ей заняться самопознанием. Правда, чтобы встать, мне пришлось облокотиться о спинку кровати, но я все же смог устоять на ногах, после чего повернулся к Людвигу и произнес: «Благодарю за помощь. Думаю, это я должен тебя благодарить за спасение близкого мне по крови человека и моей будущей ученицы». На мои вопросительно поднятые брови он хмыкнул и добавил: «Нет, конечно, если ты сам займешься этим, я не буду настаивать. Но чутье мне подсказывает, что твоя специализация не совсем лечение». На это я мало что мог возразить. Да и, если честно, не особо и хотел. В целом, кроме знания нужных техник, которыми я обладаю, необходимо еще и глубинное понимание, а следовательно, умение их применять на идеальном уровне, чем я не мог гордиться. Все же моя специализация действительно не связана с подобным. Что есть, то есть. Получив еще один хмык от Людвига, я проводил его удивленным взглядом. Ведь старик внезапно развернулся и направился прочь из помещения. Перед тем, как выйти, он, не оборачиваясь, слегка смеющимся голосом произнес: «Я вас временно покину». Стоило двери закрыться, как совсем незаметно для меня, на моей руке сомкнулись пальцы девушки, следом потянув на себя. Упав на кровать, я попал в крепкие объятия. «Ты вернулся!» Не успел я ответить на слова Ани, как мой ментальный барьер разрушился, а я окунулся в море нежности, радости и любви. Именно так мое сознание интерпретировало то, что испытывает прямо сейчас Аня. Девушка не ждала от меня никакого ответа. После слов она решила перейти к более активным действиям и начала с поцелуя, судя по которому, на нем ее планы не заканчивались.